Правление трех пап. Предложенный в 1958 году на пост нового папы римского кардинал Ронкалли неожиданно избрал себе имя Иоанн XXIII. Но в начале 15 века на престоле уже был папа Иоанн XXIII. Зачем же понадобился еще один? Секрет сбоя этой нумерации заключался в том, что того далекого предшественника Иоанна XXIII хотели вычеркнуть из истории папства. Он прославился не столько богоугодными делами, сколько грехами, с которыми одна дорога – в ад. Современники за глаза называли его антипапой, так как по-настоящему он никогда не был священным лицом. Пират, наемник, неутомимый любовник, атлетически сложенный, он великолепно владел оружием, любил деньги и никого не боялся. Его звали Бальтазар Косса. Он происходил из дворянской неаполитанской семьи. Его предки были римскими полководцами. От них он унаследовал страсть к вооруженным стычкам и красивым пленницам. Его старший брат Гаспар Косса командовал пиратской флотилией, и Бальтазар часто помогал ему в операциях, особенно в тех, которые сулили хорошую добычу. Однако матери удалось уговорить юного Бальтазара бросить это пагубное занятие. Он начал вести благородный образ жизни, поступил в Болонский университет на теологический факультет, изучал божественные науки. Учеба давалась ему легко, благодаря прекрасной памяти. Он успешно сдавал экзамены и вел свободный образ жизни. Скоро студенты университета в Болонии признали его своим вожаком. Он поражал окружающих смелостью, расчетом и везением. Перед ним склонялись самые неприступные красавицы Болонии. Они давали ему деньги, а он не раз с кинжалом в руках отбивался от разъяренных отцов, мужей, совращенных им женщин. Прослышав о способном выпускнике Болонского университета, папа римский Бонифаций IX, выходец из Неаполя, призвал к себе молодого земляка, выслушал его рассказ и назначил своим казначеем. Бонифаций IX мало заботили церковные проблемы. Он думал о пополнении золотом сундуков своего казначейства. Его преподобие, отец Бальтазар, усердно помогал ему в этом. Папа не остался в долгу, и за эти усердия в 1402 году назначил Бальтазара кардиналом в Болонии. Его высокопреосвященство Бальтазар Косса преобразился. Надел красную мантию, красную шапочку, сел на красный трон. Но религиозная жизнь в Болонии не преобразилась. Молодой кардинал не читал проповеди, не причащался, не занимался делами церкви. Он вернулся к тому свободному образу жизни, который вел в юношеские годы, и пополнял свою кардинальскую казну за счет проституток, собирая с них дань, требовал подати от богатых аристократов. Он осыпал милостынями тех, кто выполнял все его условия, уничтожал тех, кто высказывал малейшее неповиновение. Он создал себе целый гарем из 200 девушек, жен, вдов и монахинь. О распутной жизни кардинала складывали легенды. В те далекие времена католический мир был в расколе. Паствой руководили двое пап. Один в Риме, Григорий XII, второй во французском Авиньоне, Бенедикт XIII. Ни один не хотел уступать первенство. Борьба между ними была жестокой. В этих условиях Бальтазар Косса был самым подходящим исполнителем воли Папы Римского. Он помог подчинить Ватикану отошедшие от него области. Огнем и мечом покорил он Перуджи Ассизи. Но Ватикан не оценил его заслуги, не призвал к себе, и Косса по своей инициативе стал правителем этих областей. Более того, вместе с семью кардиналами-заговорщиками он принял участие в избрании в Пизе третьего папы Александра V. В католицизме сложилась уникальная ситуация – три наместника Христа на земле при одной вере. И каждый считал себя единственно правым. Не успел новый папа приступить к своим обязанностям, как кардинал Косса пригласил его в Болонью для рассмотрения ряда важных дел. Александр согласился, хотя его предупреждали о коварном характере кардинала Коссы. Он не поверил и поехал. В Болонье Александр неожиданно для всех заболел и скоропостижно скончался. По слухам, его отравил сам Бальтазар, но никто не стал выяснять правду. Траурная церемония завершилась быстро. Все ждали избрания нового папы. По призыву Бальтазара Косса и с помощью верных ему оруженосцев в Болонию срочно привезли кардиналов для выбора нового папы. У святых отцов не было сомнения в том, что им придется выбрать Бальтазара Коссу, иначе живыми из Болоньи им не выбраться. Кардинал Косса поступил просто. Он пригласил к себе всех кардиналов, приказал внести в зал папский палантин и положить его возле себя. Потом произнес свою самую короткую речь. «Я ваш папа». И надел палантин. Никто возражать не стал. Он назвал себя Иоанном 23-м. Это произошло в 1410 году. Несколько дней в Болонье длились торжества с музыкой, танцами, оргиями. Кардиналы ели, пили, наслаждались жизнью и живыми разъехались в свои приходы. Они ожидали, что новый папа займется объединением церкви, разрушит образовавшееся трое папства. Ничего подобного не произошло. Иоанн 23 правил, исходя из своих интересов и живя в свое удовольствие. Эта прекрасная папская жизнь продолжалась до 1414 года. Кардиналы, короли, герцоги, недовольные троепапством, решили устранить раскол в католицизме. Они предложили римскому и авиньонскому папам сложить с себя полномочия. Те не согласились. Отказался от сложения папской тиары и Бальтазар Косса. Ситуацию предстояло разрешить мирянам. Избранный в 1410 году римским королем Сигизмунд I предложил в 1414 году собрать в Констанце собор, чтобы устранить великий папский раскол. Ему хотелось собрать трех соперничающих пап и выбрать одного. Сигизмунд сам встретил в Милане папу Иоанна 23 и провел его через Альпы. 16-й Вселенский собор в городе Констанце был грандиозным церковным и светским мероприятием. На него приехали около 20 тысяч священнослужителей, 2500 правителей, принцев и рыцарей, 80 тысяч мирян и тысячи разного люда, включая сотни проституток для услаждения духовных лиц высокого звания. В Констанце Бальтазар Косса воспрянул духом. Два его соперника не приехали, и он надеялся стать единственным папой. Но его подвела излишняя самоуверенность. Он поссорился с королем Сигизмундом, устроителем собора, и тот не только настроил кардиналов против Иоанна, но потребовал, чтобы они рассказали о его безмерных грехах, заставили каяться. Иоанн 23 не представлял, что ему придется выслушивать страшные обвинения в свой адрес. Кардиналы никого не боялись, их поддерживал король Сигизмунд. Миряне ждали обвинительного процесса. Иоанн выслушал обвинения в свой адрес, затем ему пришлось покаяться, просить прощения. Но это не помогло. Тогда он сказал, что готов отречься от папства, если оставшиеся двое тоже отрекутся. Собор заупрямился. Английский епископ Роберт Хэллэм взял слово и зачитал список всех тяжких грехов Иоанна и предложил собору сжечь еретика. Против этого приговора никто не выступил. Иоанну оставалось одно – спасаться бегством. Он подкупил стражников, переоделся конюхом, взял в руки меч и, неузнанный никем, умчался на лошади во Фрайбург к герцогу Фридриху IV Австрийскому. Узнав о его бегстве, кардиналы предложили ему вернуться, обещая сохранить жизнь, и резко сократили список его преступлений. Иоанн сам не поехал, но отправил свое послание, в котором выдвинул условия своего отречения от папства. Пенсия в 30 тысяч золотых флоринов, право управлять Болоньей, Пизой и еще несколькими городами. Собор понял, что Иоанн не сдастся. В 1415 году его заочно отрекли от папского престола и всем христианам предписали отказаться от верности Иоанну 23. А как же оставшиеся двое пап? Григорий XII, не выдержав напряженных споров, заболел и сам отрекся от престола. Бенедикт VIII лишился поддержки своих сторонников, и на его место в 1417 году избрали Мартина V, кстати, большого друга Иоанна 23. Бальтазар Косса после отречения не бедствовал. Папа Мартин V, поверив его заверениям, что окончательно отрекается от папского престола, вернул ему сан кардинала. Косс вернулся в Италию и в Фраскате стал архиепископом. О последних годах его жизни сведений не сохранилось. Видимо, он сдержал свое слово и перестал заниматься политикой. Бальтазар Косса умер в 1419 году. Его похоронили во флорентийском баптистерии. На склепе надпись «Здесь покоится тело Бальтазара Коссы, Иоанна 23-го, который был римским папой. Так что в истории папства его имя осталось. Его личность была настолько одиозна, что после него почти 550 лет ни один папа не принимал имени Иоанн. До того самое популярное среди римских понтификов.